Глава 1218. Взаимный обман. С рокотом фрагмент руин бессмертия площадью в 30 тысяч метров раздавил оказавшихся под ним учеников сообщества Черной Души. Одновременно с этим чудовищная ударная волна захлестнула всю планету, ураганный ветер сумасшедшей силы, казалось, смел небо и землю. Горы были разорваны на части, вода из рек оказалась в воздухе и пролилась на землю в виде дождя. Все выглядело так, будто кто-то нанес удар по целой планете. Учеников, не попавших под массив земли, словно кукол разбросало во все стороны. Отчаянные крики, кровь — это было действительно невероятное зрелище. Поверхность всей планеты задрожала и резко просела. На ней с характерным треском начали появляться разломы и трещины. Планета до появления фрагмента руин бессмертия была нестабильной, но сейчас все выглядело так, будто она и вправду может быть разрушена. Не в силах выдержать идущее на ней сражение, она могла развалиться в любую секунду. Ученики сообщества Черной Души на поверхности чуть не оглохли от поднявшегося грохота. Из их ртов брызнула кровь, многих из них просто убило ударной волной. Те, кто выжил, побелели от страха, они в ужасе закричали и беспорядочно бросились бежать. К несчастью для них, все перемещающие порталы были накрепко запечатаны, но они все равно выбрали бегство. Всепоглощающая тень смерти легла на сердца всех выживших. На Патриархе Черной Души лица не было. Ни в одном, даже самом смелом сценарии он не предвидел наличие у Манхау фрагмента редчайших руин бессмертия. Особенно здесь, на Восьмой Горе. Пока планета трескалась, а ученики сообщества Черной Души в панике пытались сбежать, Манхау с мрачным огоньком в глазах скомандовал. «Терракотовый солдат, а ну-ка помоги!» В это же мгновение с фрагмента руин бессмертия, который все еще давил на планету, сошел терракотовый солдат. В луче радужного света он взмыл в воздух из руины, завис над одним из учеников сообщества Черной Души. Молниеносным взмахом двуручного меча он сразил его. Глаза терракотового солдата засветились жутковатым светом, и он опять пошел в атаку. «Марионетка псевдодао!» Патриарх Черная Душа устремился к терракотовому солдату в попытке быстро избавиться от него. Но в этот раз Манхао пошел в атаку уже на него. Превратившись в лазурную птицу Пен, он с огромной скоростью полетел к Патриарху Черная Душа. Глаза Патриарха полыхнули обжигающей жаждой убийства. Он ненавидел терракотового солдата за то, что тот убивал его учеников, но ненависть к Манхао была еще сильней. «Когда я убью тебя, эта марионетка псевдодао станет моей!» — прошипел он, резко повернувшись к Манхао. Взмахом рукава он послал эссенцию пламени, превратив все пространство вокруг себя в море пламени. Потом поднялся ветер и материализовалась земля. Сила трех эссенций, покатившаяся на Манхао, обладала практически осязаемой жаждой убийства. В глазах Манхао что-то едва заметно промелькнуло. Он до сих пор не использовал ни свой всемогущий мост Парагона, ни боевую форму зеркала. Вместо этого он выполнил магический пазли эссенции божественного пламени, прибавив к ней волю Всевышнего Дао Бессмертного. Он полагался только на свою силу в сражении с тремя эссенциями Патриарха Черная Душа. Закашлившись кровью, Манхао был вынужден отступить. Патриарх Черная Душа мерзко ухмыльнулся и перешел в наступление. Когда он оказался достаточно близко, Манхао наслал на него восьмой заговор заклинания демонов, а потом очень быстро использовал седьмой, шестой и пятый заговоры. Патриарх Черная Душа внезапно застыл на месте, вокруг него появились нити кармы, а изо лба вылетела капля крови души. Перед ним разверзлась дыра, откуда потянулась сила заговора внутри снаружи, которая пыталась поглотить его. Все произошло в считанные мгновения. Манхао запрокинул голову и с боевым кличем соединился со звездным камнем в своем глазу, превратившись в горящую божественным пламенем планету. Вдобавок, вокруг нее окружили бессмертные горы, а также чудовищная сила Солнца и Луны. Если приглядеться, то можно было увидеть едва различимые образы девяти горных пиков. Манхао использовал против Патриарха Черной Души одну из своих самых сильных божественных способностей. Они стремительно сходились, как вдруг Патриарх Черная Душа во все горло взревел. Взмахом руки он сбросил с себя заговоры, а потом ударил пальцем в планету Манхао. «Это марионетка псевдодао, да эти магические техники и есть твои козыри!» — холодно процедил Патриарх Черная Душа. «Я могу без труда с ними расправиться!» Как только он стукнул по планете пальцем, техника «Одномысль звездной трансформации» разбилась в дребезги. Но рука появившегося Манхао уже имела форму боевого оружия. Он использовал звездный камень, чтобы скрыть трансформацию медного зеркала. Как только сила звездного камня была побеждена, Манхао, кипя жаждой убийства, внезапно нанес молниеносный удар в Патриарха Черная Душа. Атака оказалась совершенно неожиданной, к тому же за ней стояла пугающая мощь множества естественных законов. Патриарх неожиданно почувствовал страх. Он резко отскочил назад, вспыхнув силой культивации и призвав на помощь всю мощь своих эссенций, чтобы заблокировать удар этого клинка. С чудовищным грохотом мир залила ярчайшая вспышка, словно кто-то расколол небеса. Изо рта патриарха потекла кровь, но его губы изогнулись на смешливой ухмылке. Рана от удара этого клинка не зажила, ранение было несерьёзным. Всё-таки патриарх Чёрной Души был крайне осторожным человеком. Всё, что он делал, преследовало только одну цель – заставить Манхау использовать свои козыри. Он хотел точно знать, почему Манхау был так уверен, что сможет в одиночку победить против целого сообщества Чёрной Души. Глупцы просто не могли достичь такого уровня культивации, как у него. Именно отсутствие информации о козырях своего противника вызывало у патриарха больше всего беспокойства. «Так вот, что у тебя за козырь!» – холодно прокомментировал патриарх Чёрной Души. «Недурно. К сожалению, хоть он и хорош, ты выбрал для его использования неудачное время. С другой стороны, неважно, как бы ты его использовал, я уже принял меры предосторожности против чего-то подобного. Ты обречён проиграть!» Немного успокоившись, он хищно улыбнулся и провёл пальцем по воздуху. С гулом над его головой внезапно появилась огромная курильница для благовоний. «Что ж, теперь пришёл мой черед атаковать и вырвать душу из твоего тела!» Манхау пригляделся к курильнице для благовоний. Убедившись в её подлинности, он ухмыльнулся и в чувствах вздохнул. «Ну, наконец-то!» – пробормотал он. «Мне даже пришлось показать своё боевое оружие, чтобы вынудить тебя достать её!» Как только Манхау это сказал, у патриарха Чёрная Душа от удивления перехватило дыхание.